Глава 67. Истребитель мышей. Вообще-то подполковник Эрл Фроссер рассказал своему начальнику подробно и все. Естественно, в пределах функциональных, а не принципиальных схем. Более всего генерала, кроме, конечно, отвлеченного знания о 10 лимонах, поразило предназначение машины. Он даже переспросил. «Ну да», — ответствовал Эрл, — «в некотором роде это убийца двойного назначения». Изобретатель Эрл Фросси был абсолютно прав. Созданный им и друзьями электронный механизм мог действительно убивать. Точнее, они очень надеялись, что он сможет это сделать в полевых условиях. Ибо само устройство для убийства, как отдельная запчасть, действовало великолепно. Они это проверили, так сказать, в лабораторной практике. Ах да, конечно, если бы аппарат предназначался для убийства одиноко шляющихся человеческих особей или тем более их скоплений, ему бы просто цены не было. И, наверное, призовой фонд легко составил бы не 10, а 100 этих самых лимонов. Кроме того, и исследования, и сами исследователи в полной мере не просто бы спонсировались, но вообще содержались бы пентагоновскими стратегами. Однако самой демократической и гуманной стране мира проводить в открытую подобные конкурсы было как-то не с руки. Поэтому представленный на обозрение Слима Вашингтона вонючка в общем-то специализировался не на убийстве людей, а всего лишь на мышках. А в лучшей, самой, так сказать, боевой вариации он, возможно, мог убить и крысу тоже. Такое выглядело как-то романтичнее. Так что в первичном варианте рабочего названия кто-то из изобретателей даже предложил кличку «крысолов». Однако подобная инициатива с головой выдавала предназначение машины и, естественно, была отвергнута. Поэтому его обозвали просто и, тем не менее, по-военному «трубный лазутчик». Это тоже в какой-то мере выдавало функциональность. Но мало ли, что можно делать в трубе. Тем не менее, бригадный генерал Слим Вашингтон очень ошибался, что какой-то совершенно не машинный и, тем не менее, искусственный запах может стать серьезным препятствием в получении приза, разве что в потере 2-3 очков. Зато очень и очень маловероятно, что предназначение шагающего компьютера родилось у группы разработчиков спонтанно. Скорее всего, они прекрасно чувствовали замаскированные витиеватыми формулировками вожделения пятиугольного здания из округа Колумбия. Конечно, вполне можно попытаться трактовать максимально автономного и подвижного робота, при этом выполняющего необходимую и достаточно неординарную работу в виде бесстрашного, совершенно без страховки, но зато на присосках, ползающего по небоскребам механизма, тщательно со старанием и до белизны моющего окна и стены. Однако, отвалит ли, в общем-то не скупой, но достаточно прижимистый Пентагон, что-либо за такую хитрую, обладающую алгоритмом четкого развлечения грязи и чистоты, да еще и умеющую действовать шваброй машину? Весьма сомнительно. А вот за штуковину, которая может выследить и преследовать в вентиляционных коммуникациях живого, теплого грызуна, ну, все понимают, от такой машины очень и очень недалеко до автономного агрегата, могущего в тех же коммуникациях или же в катакомбах. Словом, если это и не был тщательно выверенный расчет, то уж тогда точно генетически выверенная североамериканская сметка. Осталось, в общем-то, неизвестным, согласовал ли подполковник Эрл Фросси свою идею о решающих испытаниях в горе Карпуленг со своими сотоварищами, обладающими изобретательскими талантами. Скорее всего, не согласовал. Ведь иначе ему бы пришлось нарушить пункт секретного контракта о неразглашении точного места своей службы. Это грозило военным трибуналам и тюремным заключением, наверняка перевешивающим 10 миллионов новых долларов.